Не знаю, в какой степени испытали на себе влияние новой медицины те сплетники, что говорили вам о ней, но, думаю, вы и сами имели случай испытать на себе силу нашего воздействия. Мне было бы только жаль, если бы вам пришлось подвергнуться опыту сэра Уоми. Это было бы для вас катастрофой. Очень вежливо и мягко, точно не замечая наглости Брацана, ответил и... — Вы так думаете? — криво усмехаясь, сказал Брацана, двигаясь вместе с нами в столовую. — Я буду иметь сегодня случай доказать вам, насколько вы заблуждаетесь, полагаясь на высокий авторитет вашего сэра Уоми, — продолжал Брацана. — Я и шел сюда только за тем, чтобы перемолвиться с ним словечком. Я оставляю сие приятное удовольствие до ужина, по крайней мере, будет потеха. Ненависть, точно он хотел испепелить, и сверкала в его глазах. Мы вошли в столовую. Сэр Уоми уже сидел рядом с хозяйкой, возле него сидели Анна с Анандой, рядом с матерью расположились любимчик со старшей сестрой, затем все пятеро сыновей с женами и оба турка напротив сэра Уоми и посадил нас с капитаном, сам сел возле меня, а справа от него уселся Строганов, указав место Брацана и его доктору. Увидев, что ему отвели место в конце стола, Брацана скрипуче засмеялся. «Сегодня все не так, как обычно. Не знаете ли, Елена Дмитриевна, почему это все сегодня на выворот?» Обратился он к хозяйке, стараясь держаться в границах приличия и все еще сдерживая бешенство. «Ба, да что это? Где же ваш жемчуг?» «Ох, и браслеты вы сняли! Но ведь вы так любите драгоценности! Что все это значит?» «Я любила прекрасные, как мне казалось, вещи до вчерашнего дня, когда убедилась, что была недостойно обманута человеком, который уверял меня в своей дружбе. Я заплатила ему большие деньги за драгоценности, а они оказались... «Медью и стекляшками», — ответила Строганова холодно и презрительно, — «и тогда же я дала себе слово носить только то, что подарил мне мой муж. Только эти украшения и оказались подлинными». Со всех сторон послышались изумленные и негодующие восклицания. «Вы говорите что-то такое, чего сами, должно быть, не понимаете. Вещи, которые вы носили, выбирал я, а уж я-то знаток», — дерзко ответил Брацана, швыряя вилку на стол. Строганов встал с места, желая призвать наглеца к вежливости, но сэр Уоми сделал ему знак, и он покорно, молча опустился на стул. «Быть может, вы и знаток, но меня вы обманули», — тихо, но четко и твердо произнесла Строганова. «Это детские разговоры. За ваши драгоценности можно купить княжество. Может быть, вы станете утверждать, что и эта вещь не драгоценная», — ткнул он вилкой в сторону Анны, указывая на сверкавший на ее руке браслет. «Это вещь подлинная драгоценность, но она никогда вам не принадлежала», — раздался спокойный голос сэра Уоми. «Она была украдена, и вы отлично знаете, где, кем и когда. Это вас не остановило, и вы отдали ее одному из надувающих вас шарлатанов, чтобы он сделал из нее любовный приворот». Судя по настроению обладательницы прекрасной руки, на которую он надет, вы сами, думаю, можете убедиться, пользуетесь ли вы симпатией и каковы ваши шансы сделаться мужем Анны. Все так же спокойно продолжал сэр Уоми. Брацана так отвратительно заскрежетал зубами, что я невольно закрыл уши руками. «Кто же это донес вам на меня? И почему меня не арестовали, если я подбираю похищенные вещи?» — — дерзко выкрикнул он, весь багровый от злости. — О том, что вы похитили эту вещь, сказал мне ее владелец. А что касается ареста, то большая часть вашей бесчестной шайки сейчас уже изловлена, и главари ее бегут из Константинополя. Самый же главный из них — вы. Не только ногами передвигать, но и разогнуться не можете как следует. Братцана из багрового сделался белым, потом снова то багровел, то белел от видимых усилий встать, но все равно сидел, как приклеенный, наклонившись к столу и дико обращая головой, которая одна ему еще повиновалась. — Вот финал вашей преступной жизни, — продолжал сэр Уоми. — Вы втерлись в прекрасную, дружную, честную семью, чудесной чистоты женщину, Елену Дмитриевну. Вы погружали день за днем в подлый гипноз. Пользуясь ее робостью и добротой, вы превратили ее в сварливое, отравляющее жизнь всей семье, капризное существо. Вы развратили ее младшего сына, заманив его в сети дружбы, и сделали из них обоих себе прислужников. Вам было дано Анандой 3 дня на размышление. Вы еще могли выбраться из ада своих страстей, а иначе и нельзя назвать вашу разнузданную жизнь. Вы пленились красотой женщины и решили заманить ее в любовные сети, вызвав на бой все чистое и светлое, что защищает ее. Мы пришли сюда по вашему призыву и теперь доказываем вам, чего стоит власть, приносимая злом, обманом, воровством, убийством, которые вы так добивались. Вам сказали правду. Все то, что было дано вами Елене Дмитриевне, как талисманы ваших знаний и власти, все вздор, уничтожаемый истинным светлым знанием. Как дым разлетелся ваш суеверный наговорный вздор, оказавшийся вдобавок медью вместо золота. Вы уверяли Леонида, что феска его ни в каком огне сгореть не может, что его черная жемчужина и бриллиант — вещи вечности. — И сейчас утверждаю это! — прокричал Братсана, нагло перебивая сэра Уоми. — Хотите испытать силу ваших знаний? — спросил сэр Уоми. — Хоть сию минуту! — раздувая ноздри, с видом бешеного быка орал Братсана.